Двигаясь уже почти в боевом порядке, но, еще не зная, как выстраиваться взводом, линией ли идти, или углом, неполная рота, вскоре выехала к церквушке на окраину Яковлева, отличному ориентиру. Немного далее, шоссе взбиралось на пологую высоту. Рота вышла к высоте, с некоторым опозданием, в начале первого. Звуков боя не слышно, а это странно, значит, советских войск впереди уже нет. Но размышлять над этим некогда, необходимо расположить танки на исходной позиции в соответствии с полученной задачей. Если есть время и возможность, окопать их и замаскировать от наземного и воздушного наблюдения. Стая стоп! Прозвучал приказ саткомроты. Всем осмотреться. Осмотрелись. За ними, вытянувшись вдоль дороги, расположились деревенские домики, и где-то внизу тихая заводь Ворсклы, скромного притока Днепра. По правому пологому скату, высоту пересекает дорога. Это шоссе Курск, Обоинь, Белгород. Слева от шоссе три танка, справа остальные. Сзади, высокая церковная колокольня, а дальше угадывается Яковлево. Но всех, в данный момент, больше всего интересует, что там, впереди. Вон даже ротный вылез из танка, и встал в рост на башню, и в микрофон командует механику-водителю, чтобы тот медленно подавал машину помалу вперед, и выдвинулся так, чтобы просматривалось все пространство перед высотой, но танк не был, виден противнику. Но странно, неприятельские танки не обнаруживали своего присутствия, а они точно где-то здесь. Артем постарался представить себе общую картину, мотострелки спокойно залегли впереди, точно им предстоит не бой, а маневры. Рядом экипажи боевых товарищей. А где тогда враг? Такая мысль волновала не его одного. И через минуту, экипаж лейтенанта Соколова, по приказу ротного, имея задачу разведать закрытую от всех округу, выдвинулся вперед и поднялся на высотку. Они тотчас, заметил немецкую пехоту, и долго не думая, открыли по ней огонь. Часть немцев тут же разбежалась, а наиболее смелые начали вставлять на пути танка и длинными шестами мины. В ответ Соколов дал полный угол снижения пушки и послал несколько снарядов. Это сразу возымело действие, охладило воинственный пыл гитлеровцев, но никакие танки не появились. Синица, продолжить разведку, не выдержал комроты. Тыл внимательней. Есть, ответил Соколов и решил выехать на шоссе, чтобы противник смог заметить его машину и обнаружил себя. Нам внимание. Смотреть за тылами. Выйдет все, поднимаемся и мы. Передал приказ ротного Артем, выслушав его по радиостанции. Взберемся наверх, сходу обеспечить беспрепятственный вход танка в бой, распорядился лейтенант, всем быть в постоянной готовности к отражению внезапного нападения противника. Думаю, мы просто вступим в бой, буркнул Тема себе под нос. И вскоре, когда каждый танк неполной роты занял указанное ему место за гребнем высоты, Олег отдал команды. Есть, ответили танкисты. Тоже сделали и командиры других экипажей. Окопать машины и врыться, естественно, никто не успел. Маневр Соколова возымел действие. Слева обходят немецкие танки. Прозвучал доклад от пехотинцев, а затем тишина взорвалась. Начался беглый пока огонь. Ползут минуты перед боем. Всех охватывает волнение и возбуждение. Сотни мыслей проносятся в голове. Еще пару мгновений и впереди, на полной скорости, спускаясь под горку, показался головной немецкий танк. В другом месте, группа немецких танков, выстроившись в линию, открыла огонь в направлении действий основных сил батальона. 34-ка Соколова тоже открыла стрельбу по вражеским танкам. Один танк загорелся, но и вражеский снаряд угодил в башню советской машины и сбил люк. К бою! Проорал Олег и припал к панорамному прицелу. Снаряд был уже в казеннике, и лейтенанту не требовалось сразу кричать о том, чтобы Генка зарядил пушку. Он просматривал округу в прицел, когда увидел, как из ложбины, находившейся примерно метрах в 200 от них, выползает танк с фашистскими крестами. Это, видимо, был разведчик, легкий танк Т-3. Оставалось навести точнее и нажать на педаль спуска. Выстрел. И то ли мастерская наводка помогла, то ли случай, но попадание получилось удачным. Панцирь третий был уничтожен первым же снарядом. Не прошло и нескольких минут, как в рядом находившегося собрата угодил немецкий снаряд. Как и откуда он прилетел, заметить не успели. Снаряд, попав в борт, вырвал соседу ленивицы первый каток. 34-ка с номером 203 остановилась, слегка развернувшись, а танкисты выскочили, отползли в воронку, потом по промоинам стали выходить в тыл. «Живы, и хорошо», – пробормотал Олег, – «сейчас с уже потерявших машину, в пехоту не шлют. Приказ Сталина, и без перехода. Снаряд. Бронебойным готово», – ответил Генка, осматривая правый сектор. «Вперед и влево», – смотрит сам лейтенант. «Без присмотра на время остается только тыл, остается надеяться, что с кормы зайти не успеют. Нужная тактика была еще не ясна, то ли оставаться на высоте, то ли периодически с нее съезжать, а потом выскакивать снова и делать несколько выстрелов». Олег инстинктивно начал поворачивать ПТК влево и обнаружил в лощине новую группу немецких танков. Их отделяло расстояние не более 300 метров. Сначала Олег даже опешил, никак не ожидал увидеть противника так близко. Но он был не новичок, быстро пришел в себя, поймал цель, давая немцу выбраться на открытое место и быстро скомандовав водителю. «Задний ход». Борис виртуозно вывел танк из-под ответного огня, а Артем посмотрел в отверстие прицеливания пулемета, диаметром немногим больше большого пальца, и был поражен открывшейся картиной. Повсюду горели хлеба, чуть вдалеке горели деревни, а начавшийся бой уже собирал свою жатву. Кое-где уже горели танки и автомашины. Над полем стелились клубы дыма. «Нужно маневрировать, не выдержав», — крикнул он, — «иначе накроют». Не было приказа. Но тут пришла команда от ротного, и Олег тут же приказал: «Ваня, давай с высоты», и снова на нее, в другом месте. Рывок назад, потом небольшой поворот, натужный подъем, и лейтенант поймал цель, нажатие механику на голову сапогом, короткая, то есть небольшая задержка на удобном месте. Один выстрел, второй, переброс пушки справа налево, и команды: «Бронебойным, осколочным». В это время уже все экипажи открыли огонь. Танки пришли в движение. Впереди набирает скорость машины особой беловатой окраски. Это Ти-6, или попросту, «Тигры». До сих пор многие их видели только на чертежах и картинках, изучали уязвимые места. Но одно дело видеть нарисованный Т-6, другое наяву. Снаряды попадают в цель, но имеющиеся среди немецких танков «Тигр» продолжает двигаться. Видно, броня у них крепкая, но бесстрашия у фрицев не слишком много, не слишком уверены они в себе. «Тоже позиции меняют», — проорал лейтенант, — «всем глядеть в оба. В таком бою необходимо это делать чаще, не то засекут, и поминай, как звали, погибнешь без пользы и славы». Немцы двигались сплошной лавиной. Цель выбирать легко. 34-ки ударили вначале по одному, потом по второму тяжело бронированному зверю, затем по более быстрым средним танкам. Но это все, более-менее, привычно, а вот преодолеть трудности психики сложнее. Бить не по тем танкам, которые ползут на них, а по тем, что ведут огонь по артиллеристам. Те, в свою очередь, делают то же самое. А это нелегко. Взгляд словно притягивает к тому танку, который целит, кажется, прямо в тебя, и только усилием воли наводишь на борт другого танка. Заставляешь себя стрелять в другой танк, который угрожает соседу. Понять, что творится снаружи, трудно, бой не утихает, но машина исправна, не задета, конечно, если не считать рикошеты и мелкие сколы брони. Вскоре совместными усилиями выяснили, что перед их боевым порядком горят 10 машин противника, несколько подбито. Немецкую пехоту, сопровождавшую фашистские танки, расстреливают приданные советским танкам автоматчики. Артем и другие стрелки-радисты кроют фашистов и пулей и словом, а некоторые танки помогают им осколочными снарядами. Вот тут гитлеровцы и дрогнули, и начали откатываться назад, бросая раненых и подбитые танки. Где-то рядом громыхал бой, в которых участвовало от 40 до 120 немецких танков, поддерживаемых авиацией. Как уже сказано, для усиления бригады ей был придан 253-й танковый батальон. Его задача была в том, чтобы не допустить прорыва вражеских танков через Яковлево, вдоль Белгородского шоссе на север. И он, действуя совместно с их бригадой, вел упорные бои с танками и пехотой противника. Все вражеские атаки отбивались. Как стало известно после, батальон уничтожил и вывел из строя 16 танков и положил около 200 гитлеровцев. Может, благодаря батальону, может, по другим причинам, но на высотке образовалась передышка. «Надолго ли?» — подумал Артем. Нужно использовать это время, чтобы осмотреть боевые порядки взводов. Но командует сейчас не он, да и не Сушкин. Это должны оценивать взводные и ротный. Им самим, видно только часть потерь. На левом фланге, два танка лишены хода, и одна машина на правом, ее уже не вернуть в строй. Остальные, все на местах. У артиллеристов и пехотинцев, потери значительные, есть раненые, как в батарее, так и в роте автоматчиков. К тому же, подбито одно орудие, другое повреждено. Пока ротный, старший лейтенант Бочковский, с большим трудом, организовывал эвакуацию раненых в близлежащий овраг, Артем старался рассмотреть, каковы их шансы выстоять здесь. И когда, кто-то невидимый, решит, что с них достаточно, и они могут вернуться в свое время, а их от ласточки уже отделяли километры, спорной территории. А мы-то выстояли, проносятся мысли в головах танкистов и артиллеристов, тигры-то оказалось, можно бить. Это вселяло в сердца надежду и добавляло уверенности. Но тут, недолгое затишье закончилось. Появилась авиация противника. Она прокладывала дорогу своим танкам. Появившихся самолетов было много, гораздо больше, чем при первом попадании, под авиаудар. Они держали курс на саму бригаду, но по ходу, решают разогнать 34-ки с высотки. Прилетело воронье по нашу душу, вырвалось у лейтенанта. Теперь точно не сдобровать. Заряжай. Вновь вокруг появились бомбовые разрывы, вскоре слились в один сплошной гул. Высотку, на которой стояли несколько танковых взводов, буквально затрясло. Казалось, она готова вот-вот опрокинуться от сотрясающих ее ударов. Какая там тактика, какой расчет, главное, чтобы бомба упала подальше. «Помоги нам, Бог войны», — протянул Борис, и закрыл свой люк, на ладонь, оставив зазор, и вцепился в рычаги. «Нам бы лучше зенитный пулемет», — отозвался Артем, «может, кого и свалили бы». Их машина вздрагивала от бомбовых разрывов, следовавших один за другим, и снова сместилась. В эти минуты, особо туго пришлось автоматчикам и артиллеристам, и не успели они пережить этот огненный кошмар, как последовала атака танков. И было их, где-то около 30 машин, и на высоту они двигались не в лоб, как до этого, а охватывая ее подковой. Хорошо, что это не массированная бомбежка, подумал Тема, экономит бомбы для всей бригады, а по нам так, пройдутся вскользь. Но и этого вскользь, хватало с лихвой. В башне дышать нечем от пороховых газов, мотор ревет, разрывов снарядов практически не слышно, а когда начали вести активную стрельбу, то стало вообще ничего не слышно. Что творится снаружи? Только когда болванка попадет в цель, или осколочный снаряд на броне разорвется, тогда экипаж вспоминает, что по ним тоже стреляют, и все стараются не задерживаться на высоте. После 2-3 выстрелов меняют местоположение, быстро скатываются вниз и появляются на новом месте. Так и вели бой, все время, маневрируя, зорко наблюдая. Генка, задыхаясь от жары и дыма, только и делал, что выбрасывал старый, брал и заряжал новый снаряд. Артем строчил из пулемета, стараясь прикрыть солдат батареи и приданных им автоматчиков. Борис виртуозно маневрировал, Олег стрелял, стараясь бить максимально прицельно в слабые места. И в это самое время комбриг запросил координаты для огневого удара дивизиона «Катюш». Комроты ответил, что его боевой порядок виден, метров на 600-800 вперед, и вскоре началось светопреставление. Не сразу стало понятно, что произошло. Потрясение было столь велико, что потребовалось время, чтобы прийти в себя от оцепенения, охватившего всех. Площадь поражения песнями гвардейских минометов пришлась не только по немецким танкам, но и зацепила гребень высоты. Несмотря на огненный ад, советские танки позиции не оставляли и встречали гитлеровцев точным выстрелом. Броня столкнулась с броней, развернулись ожесточенные схватки машин с машинами, огневой бой продолжался. И так неполная рота редела, капитану управлять боем становилось все труднее, особенно без батарей и роты автоматчиков. К тому же, ему и самому нужно вести огонь, ведь выстрел командира самый точный, крайне необходимый в самый критический момент для боевого порядка роты. А тем временем, один за другим выходили из строя соседние, с экипажем лейтенанта Сушкина, танки. Задымилась машина лейтенанта Соколова, за ней другие 34-ки, фамилии командиров экипажей, еще не запомнили. И вот в роте, кроме командирского, осталось 4 экипажа. Еще одно орудие разбито в батарее. Смертельно ранен гвардии лейтенант Ватрухина. Командование батареи принял командир орудия старший сержант Артюшин. Все, по сути, их осталась кучка, и высоту не удержать. А вражеские самолеты утюжат плотно, словно норовят перепахать всю округу. И тут еще назревает дополнительное задание. В ушах ротного звучит знакомый голос радиста батальона. «Сокол, Сокол, вас обходит справа. Внимание, вас обходит справа до 20 танков. Идут на Яковлева. Перед высотой тоже около двух десятков тяжелых и средних танков. Вас понял», — скрипнув зубами, ответил ротный. Он как мог осмотрелся, оголять позицию здесь явно нельзя, но надо и тыл закрывать. Что делать? А время идет, нужно думать быстро. Кого послать, а кого лучше оставить на высотке, командовать экипажами. Старший лейтенант Бочковский сделал странный выбор, вызвал и оставил за себя лейтенанта Сушкина, понадеявшись на боевой опыт нового товарища, а сам немедля приказал своему механику-водителю устремиться вниз к церкви, чтобы встретить немцев, обходящих высоту с фланга. Олегу только и оставалось, что пытаться корректировать огонь, стрелять самому и руководить перемещением уцелевших танков, да прикидывать боезапас каждой машины, ведь в танках с рацией боеукладка намного меньше, чем без нее. Каков бы ни был накал, суетиться и зря выстреливать снаряды не стоило. Без снарядов танк — лишь бронированная коробка, которую можно поджечь и сбить гусеницы. А тут еще фашистские стервятники почти непрерывно бомбили высоту, хотя основная масса эскадрильи и полетела дальше, на нее постоянно заходило несколько звеньев. Только танкисты продолжали сражаться, свято соблюдая девиз: «Гвардия в бою не отступает». И она не отступала, только ее ряды редели. И три 34-ки, умело маневрируя, героически отбивали натиск озверелого врага. Парням из будущего было трудно подобрать слова, чтобы воздать должное стойкости экипажей. По существу, горсточка танкистов, в число которой входил и танк с номером 79, была уже окружена. Враг поливал огнем дотла выжженную землю. Не имея боевого опыта, с самого рассвета вести бой, это было чрезмерно, невыносимо трудно, но деваться было некуда. В такие моменты организм словно перестраивается, становится двужильным, но потом возьмет сил вдвойне. А потом, тема уже не думал, как и бойцы его экипажа, они жили мигом, мгновениями, боем. Стреляй, заряжай, веди или умри. Сдерживать продвижение тигров и других танков, одновременно пытаясь уходить из-под сброшенных бомб, было невозможно. Тем временем, осознав положение, командир батальона, капитан Федорченко, решил захватить на южной окраине Яковлева господствующую высоту в районе Мельницы. Оттуда немцы вели огонь по переправе через реку Ворскла, и комбат под сильным обстрелом и бомбардировкой выбросил за переправу два взвода танков. Стало чуточку легче. Кто знает, сколько бы еще так продержались и сколько бы машин уцелело в бою, но почти все эскадрильи самолетов Люфтваффе полетели дальше, на основную цель. В то же время 34-ка командира роты, удачно достигнув церквушки и укрывшись за ней, ударила немецкие танки по бортам. Танки ползли на малой скорости вдоль речного берега, по заболоченной низине, не разгонишься, и их еще можно было перехватить. Ротный первым же выстрелом поджег головную машину, она вспыхнула, как факел, и он уже перенес огонь на замыкающие. Но странное дело, загорались и те танки, которые находились в середине и по которым он огонь не открывал. Вскоре стало понятно, посему из-за реки по фашистам ведут огонь танки 2-го батальона. И как результат, из 20 танков противника только 3-4 удалось вырваться назад. Но тут стало заметно, что немецкие танки устремляются в обход высоты слева, в направлении деревни Погореловка, где им удалось преодолеть реку Ворсклу и занять Покровку. Олег даже при большем количестве 34-ок не знал бы, куда их направить, а теперь и подавно. Но тут он заметил стремительно возвращающийся на высоту танк ротного, а вскоре прозвучал приказ в эфире: всем выйти из боя и отойти за реку. Получить такой приказ было смерти подобно. Выходить из боя днем, при огневом соприкосновении, чрезвычайно опасно и бесперспективно. Тем более машины повреждены, а тут еще танк молодого лейтенанта Соколова, в котором потушили пожар, маневрируя, очутился в яме и не мог выбраться. Машина становилась мишенью для врага. К ним на помощь поспешил лейтенант Шаландин, прикрывал огнем. Тут же, прямо под сильным огнем, заряжающий рядовой Ельцов и радист танка Соколова, Тепликов, выскочили из танка и зацепили свою 34-ку буксирным тросом. Рванули. Трос сорвался, а танки врага приближались. С каждой секундой уменьшалось расстояние, сильнее становился огонь. Еще остававшиеся на ходу, танки ротного и младшего лейтенанта Захарова, стали как могли, помогать и прикрывать их. Соответственно, экипаж танка номер 79 выкладывался изо всех сил, чтобы прикрыть их всех. Артем бил по пехоте, Борис постоянно бросал машину то вправо, то влево, Геннадий, как отлаженный механизм, брал и заряжал нужный снаряд. Ну а Олег, вертясь как волчок, пытался прикрыть их всех, но куда там, только снаряды израсходовал, хотя отвлек внимание на себя. И пока шел этот, невыгодный советским экипажам, бой-отход, не менее 7 немецких танков уже обошли высоту слева, а еще 6 двигались прямо на остаток роты. Еще одни, количеством до десятка, обходили справа. Перехватывать их уже не было кому, а тут еще, снаряд «Тигра» прошил броню застрявшего танка «Соколова» и поджег его. Экипаж, не раздумывая, покинул машину, но спасшиеся танкисты уже никак не могли помочь своим товарищам. «Все, больше стрелять нечем», — доложил Генка лейтенанту. Как не вовремя, с сожалением, отозвался тот и дал знак Артему, чтобы он сообщил ротному. «Я пустой». Получив знак от Олега, проорал в микрофон Тема, минуя всякие позывные. Никто не успел отреагировать, как два снаряда один за другим поразили 34-ку комроты. И ротный с экипажем, отстреливаясь от немецких автоматчиков, начал отходить к машине Олега, естественно не неся с собой снаряды. «У-у, раненым зверем!» — взревел тот, отсекаем фрицев. И уже не экономя патронов, они с Артемом стали поливать пулеметными очередями фашистов. На поля боя остался один танк Влада Шаландина, уничтоживший 2 «Тигра» и 2 средних «Панциря». Но в разгар боя, и его 34-ка была подбита и загорелась, но Владислав не покинул боевую машину и продолжал вести огонь. «Гранаты к бою!» — взревел Олег и, плюнув на все, высунувшись в люк, крикнул. «Все на борт!» Бежали секунды, показавшиеся минутами, понятно, что подорвать немецкую бронетехнику осколочной гранатой невозможно, но против пехоты в самый раз. И их бросали, рассчитывая хотя бы помешать. И под ливнем пуль, и стальных болванок, прилетающих пореже, 12 человек вместилось в одну 34-ку. Когда всех подобрали, прозвучал совместный крик Борису. «Газуй! Жми!» И на полной скорости, в укрытие. Борис не мешкал, и танк, набирая скорость, рванулся через поселок на правый берег Ворсклы, стремясь выйти на высоту к мельнице у деревни Покровка. Бой переместился на позиции их танковой бригады. Там шел тяжелый танковый бой, с несколькими десятками вражеских танков, его вел их первый танковый батальон. Однако численное превосходство гитлеровцев было слишком велико. Прорыв обороны бригады стал очевидным, их танковая бригада оказалась в тактическом полуокружении и полном огневом кольце. Положение стало отчаянным. Вот тогда-то командир корпуса ввел и свой резерв. Артем с замиранием сердца, через свой скудный обзор следил, как яростно и стремительно, на предельной скорости, контратаковали советские танкисты в направлении Покровки. Броневая масса танков неслась, покрывая сходу все пространство перед собой губительным огнем. И этот удар, выдержать было не под силу даже отборным дивизиям СС. Покровка была взята одним ударом, оборона корпуса восстановлена. Поворот, другой, и их переполненный танк извилистым путем покинул зону боев. Теперь нужно было двигаться в тыл, на сегодня они свое отвоевали. «Успели», — устало протянул Борис. «Все же успели, и на сей раз пронесло». «Что-что?» — поинтересовался кто-то. «Ничего», — ответил Боря и постарался спрятать дрожащие руки. «Заговоренные вы, что ли? Под вашей броней, и мы выехали. Не забрала нас сегодня старуха с косой», — проговорил ротный. «Так что не полежать. Давай, Мехвет, трогай в сторону ремзоны, туда оттянут наши танки». Так, в тесноте, и добрались к полевой аварийной мастерской, где можно было заправиться, зарядиться и починить танк, если его не сильно раскурочило. Вылезли на белый свет и обмылись. «Фух», — выдохнул Генка, обтирая лицо, — «такое внедрение, это слишком. Я уже о казарменной койке мечтаю. А еще позавчера о девках, да гульках. Я тоже, кивнул Борис, но в холодок и с пивом. Другого выхода не было, пожал плечами Артем, жары сейчас только на севере нет. И война там не такая интенсивная. О девах, отсюда эвакуировали всех, остались только фронтовички, но сам понимаешь, можешь завязать переписку. В это время девушки шлют на фронт треугольники, на которых указывают бойцу Красной Армии и подходящему к ним Олегу. Так ведь, товарищ лейтенант? Да, бывает, и фотокарточки вкладывают. Солдаты отвечают понравившейся девушке, завязывается переписка, которая иногда перерастает в более серьезные отношения. Мой погибший приятель, помню, с таким вдохновением расписывал. Сижу, пишу тебе и представляю, какая ты красивая, как очки моего противогаза, освещенные ракетой. Посмеялись, а Генка шепнул на ухо, теперь уже и боевого товарища. Давай, Бориусик, может, с какой дамочкой, и покувыркаешься, она хоть тебе и в прабабушке годится, но сейчас-то, девица. Глава 4. Испытание страхом. Спасенные экипажи, почти сразу, встретили уцелевших ребят из батальона, обнялись. Затем все, получив по полному котелку каши, сели на землю. Пока ели, все по очереди рассказывали. Иван Быков, из взвода, куда их направили при формировании, рассказал, что его танк подбили, все успели выскочить, а вот Дубинину не повезло, танк его товарища сгорел вместе с экипажем. Потери в этот день были огромные. Образовалось большое количество безлошадных танкистов, на которых танков не хватало, так что, на время им удалось отдохнуть. Но не экипажу, уцелевшей 34-ки под номером 79. Ее просто подвергли быстрому ремонту, по новой осмотрели. Вот в это время, экипаж, сменив боевые действия на подготовку к бою, и отдыхал, не зная, чего ожидать дальше. До последнего момента, командование, о своих планах ничего и никому не сообщало. Можно было только обмениваться слухами, да некоторыми данными у машин в ремзоне, сборном пункте аварийных машин. Так и узнали от разных лиц, что, их первая гвардейская бригада, в одну из рот которой, они были недавно приписаны, обороняла узел Яковлева, Покровка, начиная с утра, до наступления темноты. Танкисты выдержали несколько массированных танковых атак и непрерывные бомбежки. Основной удар противник развивал вдоль шоссе в районе той примечательной высоты 243,2 и леса северо-восточнее. Бой на южной окраине Яковлева длился сутки. В этом бою их товарищи-танкисты, не теряя самообладания и мужества, выстояли, не пропустив немцев. Так позади них все еще не утихали бои, фашисты упорно рвались на восток и на намеченные направления, но их сдерживали, не давая развить успех. Так, не прорвавшись в лоб на Яковлево, гитлеровцы, оставив там заслон, и бросили в обход Яковлевского узла свои танковые дивизии СС «Адольф Гитлер» и «Райх», намереваясь обойти его с востока, в направлении населенного пункта Лучки Южные. Но этот замысел, угрозу флангу и тылу армии, разгадал генерал-лейтенант Катуков. Он приказал выдвинуть сотую танковую бригаду в район Покровки с задачей обеспечить стык 3-го мотострелкового корпуса с 5-м гвардией танковым корпусом и не допустить продвижения врага на север, а затем, во взаимодействии с 1-й ГВ, ТБР и 5-м ГВ, ТК, контратаковать его и восстановить положение. Но роту Старлея Бочковского это уже не касалось, по боевым единицам она перестала существовать. В строю осталось только две машины, не нуждающиеся в долгой починке, остальные либо были серьезно повреждены, либо сгорели. И воющий еще с раннего утра, сборный экипаж танка НОМ-79 все-таки получил передышку и время на сон. В ночных боях он не участвовал и находился в стороне. Кажись, отдохнуть нам сегодня все-таки удастся, пройдясь среди восстанавливаемых машин и облокачиваясь на нагретую броню, заметил лейтенант, вроде как ночные действия намечаются. Хотя нас может и не задействуют, зависит от обстановки. А мне кажется, от того момента, когда мы вышли из леса, пару дней минуло, проговорил Артем, а это было сегодня утром. Да, долгий денек выдался, с ног уже валюсь в полном смысле слова, пожаловался Генка. Из боя в бой, считай, две боеукладки выстреляли. Мы ж не железные, нам сонный отдых нужен. И поесть нормально, поддакнул Борис, Может, добьем трофейные припасы и сухпай приговорим. У меня уже руки сводит от усилий скоростя переключать. Ты как лейтенант. Давайте, толку возить все это с собой, когда в любую минуту может смерть прилететь. Сейчас боеукладку загрузим, заправимся, вот тогда и поедим, а то я, когда машина не подготовлена, аппетит теряю. И только половину всего, что завтра неизвестно. Если пойдем на прорыв, мы сами по себе, только сухпай и выручит. Артем уже не вслушивался, дело принимало очень серьезный оборот. От ласточки они удалялись, доля риска ее обнаружения возрастала, а шансы вернуться в свое время, все больше уменьшались. Он, конечно, не рассчитывал, что это будет просто и легко, но и что они станут участниками самой жуткой битвы, тоже не ожидал. В придачу на неограниченный срок. Теперь выходило, что оказавшись в рядах Красной Армии, им придется воевать и ждать возможности имитировать гибель, а потом неизвестно как и на чем, пробиваться в район лесополосы, где осталась замаскированная ласточка, а после сравнивать землю на одной стороне воронки, пытаясь выехать, и надеяться, что произойдет обратный перенос. А если нет, придется зарыть танк, и будто прорываясь из окружения, вернуться в батальон, и воевать до победного конца. Закончив осмотр и подготовку танка, таки приговорили пару банок, добытой еще на смертном поле у лесополосы, немецкой тушенки, часть хлеба, сала и лука, из сухого пайка. Затем усталые и потные, стали мечтать о прохладной воде в речке. Через время, несмотря на ниспадающую жару, состояние и настроение улучшилось, тонус возрос. Казалось, на сегодня все, располагай и маскируй танк, но политагитация на войне – дело обязательное. Не все рвутся в бой, и для того, чтобы боевой дух был в каждом бойце, и существуют политруки, замполиты и комиссары. Один такой товарищ и решил обработать усталых, почти падающих с ног, еще не отошедших от боев танкистов. Потому, что душевный надлом, лучше лечить сразу, чтобы завтра, танкист не замешкался, не начал паниковать и дрейфить. Люди должны ощущать поддержку, участие и дух боевого товарищества, чтобы стремиться следовать примеру умелых героев, а не просто отчаянных воинов. Просвещением масс для разжигания огня в сердцах и занимался политрук Трошкин Семен Петрович. Уже под вечер он собрал все безлошадные экипажи и невдалеке от танка с номером 79 сумел подать такую историю, что прислушались и Олег, и Артем, и Борис с Геннадием. Это произошло в те дни, о которых сложилось мнение, будто советские войска в начале войны только отступали, не оказывая врагу серьезного сопротивления. Я расскажу о вашем собрате, Зиновии Колобанове и его подчиненных, чтобы развеять это заблуждение. Ведь Красная Армия летом 1941 года яростно билась с фашистскими оккупантами. Итак, в конце августа 41-го, 3-я танковая рота Колобанова обороняла подступы к Ленинграду. Было это в районе города Красногвардейска. 19 августа Колобанов получил личный приказ от командира дивизии перекрыть три дороги, которые ведут к городу со стороны Луги, Волосова и Кингисеппа. В общем, боевая задача – защитить три дороги 5 танками. Зиновий к тому времени прошел финскую войну, трижды горел в танке, но каждый раз возвращался в строй. Служил он на тяжелом танке КВ-1. Позицию Колобанов выбрал на высоте с глинистым грунтом, на расстоянии около 150 метров, от развилки дорог. Там росли две березы, получившие название Ориентир-Н1, а примерно в 300 метрах и был перекресток, обозначенный как Ориентир-Н2. Товарищ политрук, а можно подробнее? Попросил какой-то младший лейтенант. Хорошо. Так вот, длина просматриваемого участка дороги около километра, 22 танка легко размещаются на нем при походной дистанции между танками 40 метров. Выбрав места для ведения огня по двум противоположным направлениям, вырыли капонир прямо напротив перекрестка, с таким расчетом, чтобы курсовой угол был минимальным. При этом пришлось смириться с тем, что расстояние до развилки сократилось до минимума. Но, так или иначе, позиция была подготовлена, и вот, на следующий день, где-то около 14:00, по приморской дороге, проследовали немецкие разведчики-мотоциклисты, которых экипаж Колобанова беспрепятственно пропустил. За ними пошла колонна. За те 2 минуты, за которые, Головной танк преодолевал расстояние до перекрестка, Колобанов убедился, что в колонне нет тяжелых танков, и он, составив план боя, решил пропустить всю колонну до развилки, ориентира Н1. Тут посыпались уже сугубо профессиональные вопросы от командиров экипажей и пушкарей с самоходок и тяжелых танков, что попали в ремзону. И довольный товарищ, с соответствующей подготовкой, ответил, разъясняя: таким образом, все танки успевали пройти поворот в начале насыпной дороги и оказывались в пределах досягаемости пушки КВ. А в колонне двигались легкие танки ПЗ-35. Открыв огонь и подбив танки в голове, в середине и в конце колонны, Колобанов не только заблокировал дорогу с обоих концов, но и лишил фашистов возможности съехать на другую дорогу. Среди немцев возникла страшная паника. Одни танки, пытаясь скрыться от губительного огня, лезли под откос и там вязли по башне в болоте. Потом и они были сожжены. Другие, пытаясь развернуться, натыкались друг на друга, сбивая гусеницы и катки. Перепуганные экипажи, выскакивая из горящих машин, пытались спастись, но большинство из них попадали под пулеметный огонь. «Здорово, фрицев причесали», — воскликнул кто-то. «И показательно», — кивнул политрук. За полчаса боя экипаж Колобанова подбил все 22 танка в колонне. Из двойного боекомплекта было израсходовано 98 бронебойных выстрелов. Уже после боя, на своем КВ-1, танкисты насчитали более сотни попаданий. «Но это же только один бой», — послышался чей-то приглушенный голос, и к тому же против легких танков. «А тут Тигры и Фердинанды прут». Тот бой был не единственным. После него, еще 3 недели, рота старшего лейтенанта Колобанова сдерживала немцев на подступах к Красногвардейску в районе Большой Загвоздки. За это время 5 танков Колобанова уничтожили 3 минометных батареи, 4 противотанковых орудия и почти 300 немецких солдат и офицеров. В середине сентября 1941 года Красногвардейск был оставлен частями Красной Армии. Рота Колобанова была опять оставлена прикрывать отход последней войсковой колонны на город Пушкин. «Вот так сражались ваши старшие товарищи, вам есть с кого брать пример. Так и надо перенимать опыт лучших танкистов, слушать их подсказки и советы». Некоторые буйные головы после этого рассказа прямо сейчас бы бросились в бой, да ни на чем. Так кончился первый день боя, трудный, но утвердивший уверенность, что немца сдержать можно. Может быть, дорогой ценой, но по-любому. 3 танкистов из будущего знали это наверняка, но все равно испытывали гордость от того, что приложили руку к зарождению первого этапа победного продвижения на запад. Сегодня они коротали ночь здесь, ожидая, когда восстановят некоторые машины, а поутру требовалось выдвинуться туда, где рассредоточится их бригада. Танковые резервы у фронта, конечно, были, но их предпочитали держать до наступления свежими, а вот наспех сколоченные формирования из уцелевших танков бросали в сдерживающие бои. Формировались взводы, из них роты, и в итоге батальоны быстрого реагирования. А части бригады в течение ночи совершенствовали оборону. Одновременно произвели перегруппировку, развернув часть 17-я, танкового полка фронтом на восток, и усилив его 2 взводами 3-го мотострелкового батальона, тем самым обеспечивая себя заслоном от ударов с фланга в случае прорыва противника. Олегу и всему остальному экипажу танка об этом беспокоиться было не нужно, они были в тылу, пусть и не глубоком. Им, как и тем, кто отремонтировал свои машины, нужно было просто переночевать, а утром выдвинуться в свои подразделения, что и сделали, вторую ночь, ночуя в непривычной обстановке. При лейтенанте говорить ни о чем не стали, поэтому каждый остался наедине со своими мыслями, в том числе и о том, пройдет ли время в их будущем, и они вернутся в ту же минуту, в которую и пропали. Летом ночи короткие, душные и жаркие. Спал экипаж прямо на земле, постелив себе брезент под деревьями рядом с танком. Машина была подготовлена, в случае чего оставалось только усесться в танк, запустить двигатель, и можно выдвигаться. Спалось всем тревожно и беспокойно, прошедший день был богат событиями. Но понимая, что и завтрашний может быть таким же, все старались выспаться хоть как-то. Артем, пытаясь устроиться поудобней, отметил смену суток и их переход в 7 июля. Главный вопрос напружинино стоял ребром, как вернуться в будущее, именно в свое время. Если не сейчас, то хоть в августе. повлиять хоть как-то на ход битвы они не могли, не помнили, как она проходила, какой корпус, где находился, какая бригада, где воевала. Даже имея он звание и стань во главе батальона, не мог бы ускорить ход Курской битвы. Операция «Цитадель» была последним шансом немцев удержать инициативу в своих руках, и они прилагали к этому колоссальные усилия. Поэтому кроме как стать действующим экипажем Т-34-76, они ничего не могли. Даже анонимно подбросить в штаб фронта письмо о грядущих событиях, не увлекались историей, и соответственно написать было нечего. Их 21 век отстоял от 40-х годов прошлого на 4 поколения предков с другим складом ума. А сами они, оставалось грамотно воевать и бить по танкам не простых фашистов, а чинов, не меньше майора. Вот тогда, может, вред будет результативным. Так он чутко дремал, а не спал всю ночь. И только уже на заре, сон был готов сморить его, но уже подошла пора вставать. Рассвет наступал быстро, туман редел, рассеивался. Поспать дольше никому не дали, тут ни госпиталь и ни дом отдыха. Пока вставали, да ополаскивались, в штабах уже работали. Так, распоряжением командующего армией и командира 3-го мотострелкового корпуса, с рассветом 7 июля, были высланы офицеры связи и разведывательные группы, а также командиры на самолетах, для уточнения положения 5 гвардейского танкового корпуса. По последним данным, полученным непосредственно офицера связи, стало известно, что в 18 часов 0 минут противник овладел Лучками, и часть сил корпуса вела бой в районе высоты 232,0, находящейся в 3 километрах севернее Лучков. Немцы разными путями рвались к обойне.